«Что теперь будет с одаренной? Абелия и Форе?» — спросила я. «Вы так вот запросто дадите ей уйти? Считаете, что самую опасную преступницу вы уже поймали, а все остальные дела можно пустить по боку?» «Теперь этим займутся другие люди», — твердо ответил Феррант. «Ваши сменщики уже в пути. Вполне смышленые ребята». «Не смеши меня!» — разъяренно прошипела я. «К тому времени, как твои смышленые ребята только начнут понимать, что здесь к чему, преступница уже совершит все, что хотела, и вы останетесь с носом. Подумай хорошенько, Феррант. Абелия хочет меня заполучить, а значит, у меня против нее есть шанс, а новички ее даже не разыщут». «Вот это интересно!» Феррант, похоже, разозлился не меньше моего. «И кто же дает мне советы по ведению дела? Агент, нарушивший все возможные правила? Тебя раскрыли, твоего напарника тоже. Ты связалась с главным подозреваемым. Подвергаешь свою жизнь риску там, где это совершенно не нужно. Точнее, нужно, но Ковентеджу, а не нам. Про фарс, который ты устроила с гробом, я и вообще молчу. Пусть об этом с тобой разговаривает герцог». «С Раймонда уже давно сняты все подозрения. Только сейчас у меня, наконец, появилась возможность вставить хоть слово». «И кто же их с него снял?» — осведомился Феррант. «Ты? Ты сомневаешься в уровне моей квалификации?» — яростно откликнулась я. «До недавнего времени не сомневался. Но теперь все твои выводы, касающиеся этого дела, попадают под сомнение. В любом случае ты отстранена, и через несколько часов мы выезжаем в Левансию. Тео останется здесь еще на один день, чтобы завершить необходимое приготовление к приезду новых агентов. Все, разговор окончен. Идем». Он взял в руки кандалы, до сих пор лежавшие на видавшем виде столе, и встал напротив меня, многозначительно выставив их перед собой. Я поднялась с кровати и вытянула вперед руки, пожирая его уничижительным взглядом. Злоба по-прежнему плескалась в груди, заполняла все мое нутро, била через край. Феррант защелкнул металлические кольца на моих запястьях и сделал кивком знак идти к выходу. Я пошла. По дороге миновала растерянно стоящего у стены Тео. Бывший напарник искал моего взгляда и, кажется, хотел, чтобы я хоть что-нибудь ему сказала, хотя бы, что ненавижу его и никогда ему этого не забуду. Но я не доставила ему такого удовольствия и просто прошествовала мимо, глядя исключительно на дверной проем. Тео молча поплелся следом. Феррант провел меня мимо какой-то комнаты, затем вниз по лестнице на один этаж, потом еще на один. Дом оказался абсолютно вымершим. Возможно, здесь не было никого, кроме нас троих. А может, наоборот, за каждой дверью притаилось по нескольку агентов. Кто знает. По всей видимости, это была одна из штаб-квартир нашей разведки в Эвендейле. А раз так, значит, место хорошо замаскировано при помощи какой-нибудь чрезвычайно убедительной легенды. И охраняется тоже на совесть. Расположен дом, вероятнее всего, на окраине города. Распахнув очередную дверь на подвальном этаже, Феррант отступил в сторону, показывая, чтобы я вошла внутрь. Я сделала это, громко стуча по полу каблуками сапог. Здесь Феррант вытащил из кармана ключ, разомкнул браслеты и снял их с моих рук. «Очень советую тебе выспаться», — заявил он. «Впереди долгая дорога. Ехать будем почти без остановок. Всю ночь проведем в карете. Спать там будет значительно менее удобнее». Он захлопнул дверь, оставляя меня в комнате одну. Я зло ухмыльнулась уголками губ, слыша, как проворачивается ключ в замке. Один раз, потом еще раз. Разумеется, Феррант не настолько глуп, чтобы забыть о такой мелочи. Инстинктивно, потирая запястье, я огляделась. И зло ухмыльнулась в очередной раз. Отличная комната. Идеальная тюрьма для агента. Окошко присутствует, но высоко под потолком и, что гораздо важнее, крохотное. Щелка, а не окно. Через такое не выберешься, если, конечно, ты не мышь. Зато свет пропускает. Немного, но достаточно, чтобы не пришлось снабжать узника свечами. А то агент, он такой, может найти, как горящую свечу-то использовать. Дверной замок хороший, качественный. Такой шпилькой для волос или другим подручным предметом не откроешь. Мебели в комнате практически нет. Только топчан у стены, никакой постели. Ну а как же, из нее ведь веревку можно соорудить. Хоть для своей шеи, хоть для шеи тюремщика. Лично мне больше нравится второй вариант. Но вообще у каждого свои предпочтения. Правда, на досках лежит матрас. И на том спасибо. Отлично зная, что никаких неприятностей, кроме тех, что уже меня настигли, можно в ближайшие несколько часов не ожидать, я легла на топчан, заложила руки за голову и, последовав совету Ферранта, вскоре уснула. Проснулась через пару часов, бодрая и полная сил, готовая терпеливо выжидать, пока Ферран совершит ошибку. Не беда, что он старший агент и знает меня как облупленную. Ошибки совершают все. Прошел еще час, и я услышала, как в замке проворачивается ключ. После первого поворота на дверь надавили, но она не поддалась. «Еще раз проверни», — насмешливо напомнила я. По моему ли совету или нет, но так и было сделано. После чего дверь распахнулась, и на пороге снова появился Феррант. Тео у него за спиной уже не маячил, что меня только порадовало. При виде бывшего напарника меня наполняла такая волна ярости, что картинка начинала плыть перед глазами, а мне сейчас требуется спокойная голова. «Мы выезжаем», — хмуро сказал Ферранд, бегло окидывая взглядом комнату. Я с издевкой скривила губы. Интересно, что он здесь рассчитывал увидеть? Топчан, передвинутый в знак протеста на другой конец комнаты? Или смастеренную из матраса удавку, хитрым образом прикрепленную к дверной ручке. Особенно учитывая, что и ручки-то с внутренней стороны не было. «Денизен!» Феррант сверлил меня глазами, поджав губы. «Ты поклянешься, что доедешь со мной к герцогу безо всяких фокусов и не попытаешься сбежать?» Я только хищно улыбнулась, разбежался. «И не подумаю!» Мой голос прозвучал почти ласково. Феррант печально вздохнул и развел руками. «Значит, не обессудь!» Он выудил из-за пазухи кандалы. «Ну что ты!» Мой голос был по-прежнему ласков. Вот так же ласково вонзила бы ему кинжал в самое сердце. Впрочем, вонзила ли бы? Вряд ли. Пусть живет. Какие могут быть претензии между своими? Ведь так, Феррант? «Не заговаривай мне зубы!» «Нет, погоди с руками!» «Сначала шпильки». Я не стала возражать, напоминая, что поддерживаю прическу при помощи магии. Феррант отлично знает, что это еще не означает отсутствие шпилек. И я послушно извлекла из волос две штуки, которые носила всегда и исключительно на всякий случай. Вдруг понадобится для какой-нибудь нестандартной цели. «А вот теперь руки». «Да, пожалуйста». Я вытянула руки, и он снова защелкнул на запястьях браслеты кандалов. Мы вышли из комнаты, поднялись по лестнице на один этаж и направились к выходу из дома. Возле двери стояла карета. Простая, не слишком дорогая, запряженная парой лошадей. Уже распахнутая дверца предусмотрительно располагалась прямо напротив выхода из дома. И мне сбежать меньше шансов, и со стороны ни один человек не сможет увидеть, кто именно садится в карету. Пригнув голову, я влезла внутрь и села на единственную скамью. Ферран забрался следом и расположился рядом со мной. Напротив, вместо еще одной скамьи, располагался встроенный дорожный сундук. У него была плоская крышка, на которой при желании тоже можно было бы сидеть, хоть и менее удобно. Стоило дверце закрыться за Феррантом, как карета тронулась. Я выглянула в окно и, благо это не возбранялось, продолжила смотреть. Да, мы еще в городе, и, как я и предполагала, на самой окраине. Дома здесь не жмутся друг к дружке так же тесно, как в центре, где земля стоит дороже, да и спрос на нее выше. Здесь почти каждое здание окружено небольшим, прилегающим к нему участком, который, в свою очередь, огорожен забором наподобие деревенских. Через щели между досками проглядывают то клумбы, то грядки с зеленеющими уже ростками. «Мы с тобой, торговец кожаной обувью с супругой. Возвращаемся в Ливансию за новой партией товара. Счел нужным просветить меня Феррант. Я равнодушно пожала плечами. С супругой так с супругой. Мне-то какое дело? Хотя придумано умно. Карета и правда такая, на каких нередко путешествуют зажиточные торговцы. И четверо всадников, ехавшие сейчас вместе с нами, как раз такое сопровождение, какое все те же торговцы могут себе позволить, когда их дорога лежит не через слишком благополучные места. А нам, как-никак, предстояло достаточно долго ехать через лес. Правда, по легенде, мы возвращаемся домой уже без товара, но ведь грабители легенду не слышали, а мало ли чем у путешественников получится поживиться. Дома за окном мелькали все реже. Город сменили поля, сработавшими, согнув спины, крестьянами. Потом карета промчалась мимо какой-то мелкой деревушки. Дальше березняк, очередная деревушка, а потом смешанный лес. Здесь преобладали хвойные деревья, в основном сосны и разлапистые ели, мрачный вид которых как раз сейчас компенсировали тянущиеся к небу светло-зеленые свечки. Вид из окошка начинал уже надоедать, когда за возгласом «Разбойники!» последовало серьезное увеличение скорости. Феррант, выругавшись, высунулся в окно. Я же усмехнулась, испытав ощущение дежавю. Жаль только, сейчас напротив не сидел Раймонд, в которого можно было бы врезаться при падении. Ну, так, сугубо, чтобы помягче было. Мы продолжали мчаться через лес. Бешеная скорость, громкие возгласы и бьющий по ушам стук копыт свидетельствовали о том, что погоня не отстает. Один из сопровождавших нас всадников поравнялся с каретой и, заглядывая в окно, крикнул: «Нагоняют! Надо принимать бой!» На пару секунд он исчез из вида, что и неудивительно. Не просто на такой скорости, да к тому же еще на лесной дороге, долго поддерживать одинаковое расстояние между собственной лошадью и нашим окошком. «Надо, значит, принимаем!» — крикнул Феррант, когда всадник снова поравнялся с дверцей кареты. «Ну, правильно. Ребята вспомнили, что прикрытие прикрытием, но они все-таки агенты. Если понадобится шайку лесных грабителей, положат без особого труда». Карета потихоньку останавливалась, и я повернулась к Ферранту. «Может, все-таки снимешь эту штуку?» — осведомилась я, демонстрируя свои руки. Насколько я могла судить, разбойников было много, и лишний человек в схватке не помешает. Феррант посмотрел на меня чрезвычайно подозрительно и медленно покачал головой. «Даже не надейся». «Не доверяет? Ну и черт с ним. В общем-то, правильно делает. Хотя неужели он думает, что я приняла бы сторону разбойников и помогла бы им перебить собственных коллег?» Карета окончательно остановилась, и прежде чем выйти наружу и присоединиться к остальным, Феррант распахнул крышку сундука. «Давай», — мрачно сказал он, кивая на открытый ящик. «И не пожирай меня глазами. Я не собираюсь позволить тебе улизнуть».